Системный практик 4, глава 1. Невероятно, это просто немыслимо, воскликнула девушка, стоило нам приземлиться. Что характерно, она все еще оставалась у меня на руках и, кажется, совсем не собиралась с них слезать. Вот что шок с людьми делает. Фэн, Рэй, вы в порядке? Спросил я, аккуратно ставя девушку на пол. В порядке после того, что ты сотворил? Воскликнула Рэй. Так ты хотела остаться наедине с кучей практиков? Вздохнул я. Ты действительно думаешь, что они хотели просто засвидетельствовать почтение? Брось, Рэй, ты же сама прекрасно понимаешь, к чему все шло, и я просто не мог тебя с ними оставить. Я ни капли не жалел о том, что сделал, хотя бы потому, что гадкое чувство тревоги, терзавшее меня после возвращения в Харховиус, наконец-то отступило. Как там Фэн говорила, просто накручиваю себя. Что ж, теперь я буду больше доверять своим чувствам. На лице у меня все это время была какая-то придурковатая улыбка. Я смог. Я буквально сбежал из-под носа у толпы могущественных культиваторов, еще и оставив за собой последнее слово. И что самое смешное, еще и выставил их виноватыми. Чисто теоретически, я себе врагов не нажил. А вот практически, тут все намного сложнее. Кто знает, что им в следующий раз взбредет в голову. Я, конечно, оставил после себя неизгладимое впечатление, но все же, да плевать мне на этих поганых практиков. Пусть хоть в пекло провалится, там им самое место. Как ты смог открыть проход раньше времени? Это просто невозможно, выпалила она, глядя мне прямо в глаза. Да, сильно ее это из колеи выбило. Даже свое привычное господин Кай не добавила. То есть, ты переживаешь не по поводу тех практиков, удивился я. И не потому, что из-за меня мы подставились под удар. Что? Нет, конечно. И не говори глупостей, ты никак меня не подставил. Те практики несколько раз нарушили священный договор, и кто знает, что они задумали. Даже господин Лотер, поморщилась она, не уводи разговор в сторону. Как ты это сделал? За всю историю Кальтина не было еще никого, кто смог бы самостоятельно открыть врата. Давай будем считать, что мне помогли духи, отвел я взгляд. Обманывать ее я не хотел, но и про систему говорить тоже был не готов. Особенно, помня про открытие девушки. А вдруг кто-то решит, что артефакт из моего локуса полезнее, чем сам Кайшен? Духи не могут открыть печать, созданную небожителем, припечатала она. И врать перед столькими практиками ты бы тоже не стал. Ты действительно наследник Феникса? Ты услышал зов пробудившейся крови? Да, я наследник Феникса, но точно не того, о ком ты подумала, вздохнул я. Кайшен, конечно, силен, но до Кальтина не дотягивает. И никакого зова крови я не почувствовал, можешь не переживать. Я и не переживаю, фыркнула девушка, с подозрением глядя на меня. Если бы ты услышал зов крови, это было бы замечательно. Ты бы смог пробудить наследие крови, и тогда вы так и будете обсуждать свои глупости, перебила ее Фэн. Может, кто-то наконец скажет мне, что за ужас с нами только что был. А чем ты? Все еще косясь на меня спросила Рэй. Про взгляд, просто ответила она. Как-то сама собой повисла тишина, потому что я действительно почувствовал то самое подавляющее внимание, направленное на меня в момент перехода в гробницу. Да чтоб вас, мне даже показалось, что этот взгляд смог пролезть в мое море души и оценить локусы вместе с их содержимым. Отсюда и то самое чувство одобрения, пришедшее в конце. А еще, я смог ощутить нечто, стоящее за этим взглядом. Существо такой силы, что даже Кайшен перед ним просто пылинка. Интересно, если бы культиваторы знали об этом, то они бы рискнули устраивать из лабиринта палаточный городок. Это был Кальтен, вздохнула Рэй, наконец-то прервав молчание. Я слышала легенды, что он следит за каждым, кто ступит в гробницы наследия, но я не думала, что это будет так буквально. Это же была просто метафора. Может, когда-то это и правда была просто метафора, хихикнула Фэн. Ну, до того момента, когда Кай взломал вход в это место. Будь это моим наследием, я бы проверила, кто это тут такой умный решил в обход правил пролезть. Хватит все валить на меня, усмехнулся я. И вообще, давайте лучше перейдем к более важным делам. Поговорить мы и позже успеем. Хоть кто-нибудь понимает, где это знаменитое испытание? В свое время я удивился, как описание этой гробницы похоже на то, что устраивал Сюсе в Морозной гряде. Оно и неудивительно, все же сам дракон похоже действительно родом с Кальтина. Но после разговоров с Рэй, я смог убедиться, Насколько я тогда был прав и не прав одновременно. Дело в том, что все испытания дракона были направлены только на одну единственную цель – убить практика. Выживет – держи приз. Погибнет – так тебе и надо, жалкий человек. Здесь же все было иначе. Нет, судя по тому, что раскопала Рэй, всяких монстров здесь тоже хватает. Да и зачем монстры, если практики не уступит им в жестокости? Другое дело, что сама гробница предполагала различные испытания – техники, алхимия, артефакторика, формации. Сказать по правде, вся гробница первого императора больше походила на один большой экзамен, чем на битву на смерть. Этакая проверка возможностей, после которого практика могут допустить на следующий этап. Да и сама организация испытаний тоже походила на то, что устроил у себя дракон. Практики попадают в отдельный зал, каждый из которых содержит определенное испытание. Выполнил, появляется проход вперед. Проиграл. А вот тут возможны варианты. Потому как чем больше испытаний пройдешь, тем выше награда. И выйти можно было на любом этапе. Вот серьезно, просто берешь и уходишь. Хотя о нормальной награде, конечно, можно было и не мечтать. Проходить их разрешалось не в одиночку. Причем группа может попасть в зал вместе, если между ее членами есть физический контакт. Прям как в прошлый раз. Да, наше первое испытание. Оно было странным. Первое, что бросилось в глаза, грубые каменные своды огромной пещеры, а кроме них-то и смотреть было ни на что. Свет давали небольшие вкрапления светящейся породы, мелкие кристаллики, наполненные ци. Такие встречаются и в обычных пещерах, пусть и не очень часто. Здесь не было вот вообще ничего примечательного, разве что на стенах были сети из небольших трещин. Очень отдаленно они напоминали глифы небесного языка, но с тем же успехом можно разглядеть в облаках единорога, и никакого намека на испытание. «Я же не один чувствую это давление», — спросил я, а затем применил свою технику. Белоснежный огонек тут же заплясал у меня на ладошке, но ощущался он каким-то слабым, будто местная энергия давила на него. «Это что получается? Моя духовная сила стала слабее, я ничего не чувствую, кроме голода. Но сейчас, наверное, не до этого, да?» Под конец фразы смутилась Фен. «Это и есть формация, которая ограничивает практика ядра», — кивнула Рэй, для проверки призвав небольшую молнию. «Я читала, что эта формация — один из главных секретов гробницы. Тот, кто сможет этот секрет разгадать, станет непобедим. Но я-то не практик ядра», — хмыкнул я, прислушиваясь к духовному чувству. «И вот вообще никаких формаций я что-то не чувствую. Только местная ци очень странная, и все тут, я тоже это чувствую. Не слишком заметно, но все же, моя духовная сила стала слабее», — покачала она головой. «Господин Кай, это просто значит, что вы уже превзошли лимит силы простого практика Меридиан. Не стоит переживать. Наш противник, тот мерзкий Лан, тоже будет ограничен в силе. И он ответит за свои слова. То есть, качество ци у нас будет одинаковое, но у него будет ядро с бесконечным запасом энергии». «Да», — усмехнулся я, — «а ты бы предпочел, чтобы его принесли связанным и безоружным?» — хмыкнула Фен. «Господин Кай, у нас есть все шансы победить», — уверенно кивнула Рэй. «Я рада, что из-за своих эмоций он решился пойти на такой шаг и уравнять наши шансы. Те слова, которые он сказал о вас и обо мне, их нельзя оставлять без ответа. Знаешь, ты сейчас фактически повторяешь мои мысли», — вздохнул я. «И все же, что с испытаниями? Может, разделимся и попытаемся найти какую-то зацепку?» В итоге мы действительно довольно долго бродили по пещере в поисках хоть чего-то необычного. Я полчаса потратил на светящийся кристалл, но, как бы обидно не было, это был просто светящийся кристалл. Такие вообще не редкость, просто кусочек породы с капелькой ци. Неполноценный камень духа, но для бытовых нужд самое то. У моих спутниц результаты были точно такими же. Фен, кстати, тоже подозрительно смотрела на светящиеся кристаллы и даже попыталась съесть один, пока никто не видит. Хех, ее вид в тот момент, когда она выплевывала каменную крошку, был просто непередаваемым. А вот Рэй моего веселья не разделила. Испытания не могут быть непроходимыми. Как-то уж очень нервно ответила Рэй. Она даже перед лицом практиков ядра так не волновалась. Тогда ее взгляд наоборот был наполнен решимостью идти до самого конца. «Ну, мы вошли сюда не по расписанию», — буркнула Фен. «Испытания-то, может, и не могут быть непроходимыми, а если этих испытаний не будет вообще, или мы просто все отрицаем очевидное?» — усмехнулся я. «Что, думаешь, это ловушка для тех, кто кто хочет проскочить не по правилам», — хмыкнула Фен. «Кажется, она обиделась, что я над ней посмеялся. Глифы», — указал я на стену. «Здесь всюду незаконченные глифы, но это просто трещины», — уверенно заявила Орли, а потом вновь с подозрением уставилась на меня. «Господин Кай, вы что-то поняли, надеюсь?» Просто пожал я плечами и уселся в позу для медитации. Место я выбрал не просто так, самый центр зала. Отсюда я мог разглядеть все, картину целиком, и чем больше я всматривался, тем больше понимал, что оказался прав. Это не просто трещины, это полноценная формация, охватившая всю пещеру. Так что, мне надо ее воссоздать, вот только даже сейчас я не понимаю, в чем ее цель. Несмотря на то, что я видел характерные черты конструкта, я никак не мог понять, что он должен делать, а создавать неизвестную формацию. С тем же успехом я мог остаться на растерзании практикам. Может, я что-то упускаю? Ну конечно, не только трещины, но и светящиеся кристаллы образуют глифы. Мне даже пришлось открыть подаренный Сэйюнь справочник, чтобы свериться, но в конце концов я уверился в своей правоте. И если я прав, то эта формация, она бессмысленна, то есть вот просто бессмысленна. Почти все глифы просто нейтрализуют друг друга, так что вся формация – пустая трата ци. Хм, а может в этом вся идея? Быть может, это просто ключ? Творить незнакомые глифы очень тяжело. Для их сотворения есть два пути: либо практика сознает концепт, который лежит за символом, и таким образом творит его, пусть даже и с ошибками, либо практик мастерски овладел искусством контроля энергии и в точности повторяет узор. И то требует долгих тренировок. Так что вот так с наскока повторить сразу 5 незнакомых глифов, я все-таки смог, с 10-го раза, и все-таки достав подарок Кирка из шкатулки. Там, как он и обещал, лежало перо начертателя, про которое я, признаться, успел забыть, и результат не заставил себя ждать. Формация исчезла с легкой вспышкой, а прямо перед моим лицом появилась сотканная из огня рука и отвесила мне щелбан, буквально. Это что, шутка какая-то? И ведь это был не результат моей формации, от нее была только вспышка, едва заметное мгновенное возмущение ци, и вот тебе, щелбан. Ничего? С беспокойством спросила Орли. Господин Кай, если вам не хватает мастерства в искусстве формаций, может улучшим перо с помощью земной ци? Подожди, ты что, ничего не видела? Покосился я на нее. Не видела чего? Нахмурилась она. Была вспышка света и выброс духовной силы. Вы это имеете в виду? Да так, протянул я под их недоуменными взглядами. Нет, перо мы улучшать не будем, хотя идея хорошая. Мы пойдем другим путем. Так значит, эта формация просто обманка? Что ж, это было бы слишком просто. Да еще и создатель Шутнера оставил пасхалку для самых настойчивых. Но это даже хорошо. Это значит, что я на верном пути, просто свернул куда-то в сторону. Знать бы еще где именно. Думай, Кай, думай. Хм, а может, то щелбан – это не шутка, а подсказка, так сказать, второй этап испытания. Ведь высшее мастерство формаций заключается именно в том, чтобы созвать их вообще без глифов, исключительно голой волей и собственным пониманием концепций, лежащих за ними. Я с сомнением осмотрел. Что ж, если я прав, то у нас проблемы, потому что быстро я с такой задачей точно не справлюсь, будь у меня хоть 10 перьев. Слишком уж обширная эта формация, вот только, есть в ней один глиф, он очень выделяется, причем именно тем, что для него нет никакого противовеса. Собственно, именно он и отвечал за вспышку. Базовый глиф света, я его изучил одним из первых, что в секте Феникса, что на уроках Сэйюнь, и он же был наименее детализированным глифом из всех представленных в пещере. Буквально пара черточек, я и догадался только потому, что он единственный на это место подходил. Что ж, попытка не пытка. Вот только сколько бы я ни старался, но только впустую тратил ци. То, что от меня требуют, это буквально высший класс. Даже глифы стрелы, взрыва и другие околобоевые я до такой степени не довел. Это тот случай, когда практик подолгу сидит и познает какой-то концепт. Я же в основном познавал их прямо в бою. А сейчас у нас что, разве не бой? И вообще, первое правило культиватора – не можешь решить мастерством, реши силой. И я начал вливать всю свою ци в этот огрызок нормального глифа. Поначалу ничего не менялось, вот вообще. В моих ладонях плясали огоньки, и они даже давали достаточно много света, но к глифу это отношение не имело вообще. К слову, жар моя ция источала не слабый. Вздохнув, я создал сферу из ци в своих руках и погрузил в нее обрывок глифа. Этакое маленькое солнце в моих ладошках. И чем оно, спрашивается, хуже глифа? Для проверки я даже создал нормальный светлячок и сравнил ощущения от него и от своего огненного шара. Что то духовная сила, что это. Причем и та моя. Разве что в глифе она будто немного отличается от эталона. Вот оно. Я тут же начал создавать десятки светлячков и тут же их развеивал. Мне нужен был только один миг, жалкое мгновение, чтобы почувствовать и понять, что именно происходит. В момент сотворения глифа духовная сила преображается. Это сложно объяснить, но я вдруг осознал, как можно призвать свет буквально щелчком пальцев. Неужели это то самое небесное откровение, или тут как-то вмешался создатель этого места, неважно. Пазл уже сложился в моей голове. Не нужен тут океан ци, хватит капли, и даже те две черточки от глифа только мешают. В тот же миг сгусток света вылетел из моих рук и устремился к стене. Вспышка, и на месте грубого камня появляется проход, и сколько бы я ни пытался разглядеть, куда он ведет, видел лишь черноту. Создатель этого места явно не стремился сделать нашу жизнь проще. Получилось, устало вздохнул я. Хех, вы видели, я только что создал глиф на голой воле и силе. «Меня уже можно считать мастером формаций, господин Кай. Я хотела сказать, вы молодец и все сделали правильно», с каким-то ну очень серьезным лицом сказала мне Рэй. «Спасибо», кивнул я. «Вы сами-то поняли, в чем именно его суть. Эти глифы и не должны быть завершенными. Они нацелены не на точность форм, а на внутреннее понимание явлений. Хех, да это же буквально тренажер для высшей формы искусства формаций. Я не про испытание», искренне улыбнулась она. «Я про ситуацию с практиками. Пока вы работали с глифами, я все еще раз хорошо обдумала. В той ситуации это было лучшее из возможных решений. Останься мы, и неизбежно бы развился конфликт. Начни мы любезничать с ними и не заметили бы, как стали им что-то должны. А сейчас, мы не только оставили их позади, но и получили возможность пройти гробницу и не ждать, что случайный практик решит ударить нам в спину. Спасибо вам, господин Кай». С этими словами она вдруг подошла ко мне, взяла меня за руку. Кажется, она хотела что-то еще сказать, но не решилась, а затем, немного помявшись, шагнула в появившийся проход. Что ж, я был совсем не против, нечего откладывать неизбежное. Я особо не устал, да и в этой пещере больше просто нечего было делать. И все же повезло мне встретить моих спутниц. Найти того, кому можешь доверить спину, это дороже любой техники в мире культиваторов. Да и чего скрывать? Слова Рэй приятно грели душу и немного успокоили нервы. Так что вперед, к новому испытанию. Интересно, что оно принесет. Глава 2. Господин Кай, чем вы заняты? Недовольно спросила у меня Рэй. Статуями любуюсь, скромно сделал я шаг назад, пряча меч в кольцо. Все равно эти статуи оказались слишком твердыми, и от моего удара на них не осталось даже царапинки. Стоп, мне кажется, или Рэй только что зашипела? Да нет, быть такого не может. Она же воспитанная девушка, да и я еще не настолько вывел ее из себя. Наверное, все же она прямо сейчас занималась испытанием, а я своим ударом наделал немало шума. Неудобно получилось. Стоило нам войти в темноту перехода, как мир вновь исчез. Да, зал и гробницы соединялись между собой при помощи порталов. У меня вообще была теория, что вся гробница находится в каком-то свернутом пространстве. И это косвенно подтверждалось еще и тем, что пространственные кольца и техники на небесном архипелаге – это эксклюзив Скальтина. Поэтому Рэй так и удивилась, когда Кирк применил технику, связанную с пространством. Не то, чтобы на самом острове они были очень распространены, Рэй, как она сама призналась, знала одну, но это был один из разряда тех самых редких родовых секретов. Еще бы! Пространственная техника, основанная на их своеобразной молнии, должно быть личная разработка ее деда. Так вот, следующий зал уже не напоминал грубую необработанную пещеру. Сказать по правде, чего-то такого и ожидаешь при словах о полулегендарной гробнице. Это было просторное помещение с высокими потолками. Все стены были украшены невероятно красоты барельефами, в которых я с удивлением смог узнать сцены создания артефактов. То есть буквально, каждая стена была методикой создания определенного артефакта. Четыре стены, четыре артефакта. Меч, щит, веер и шарф. Нет, я прекрасно знаю, что одежда тоже может быть артефактом, но внутренне это меня все равно почему-то повеселило. Что ж, если здесь нет подвоха, то цель испытания очевидна – создать нужные предметы. Тем более, что испытание любезно предоставило и некоторые заготовки. В центре помещения стояла гигантская жаровня, а рядышком сундуки с нужными предметами. Были там, к слову, и инструменты. Рэй еще пожаловалась на их отвратительное качество, но доставать свои не решилась. Мало ли, вдруг это тоже часть испытания, что мне не нравилось, так это 4 статуи демонов, стоящих в центре комнаты. 4 человекоподобные фигуры с характерными злыми чертами, начиная от когтей и рогов и заканчивая уродливыми гримасами и гротескными лицами. Такие, типичные демоны в представлении среднего практика. На деле-то эти твари могут выглядеть как угодно. Причем каждому из демонов словно бы подходит один из артефактов, а еще они будто в ожидании вытянули вперед раскрытую руку. Как бы это и не был тот самый подвох, который перевернет испытание с ног на голову. Мало ли, вдруг они оживут в самые неподходящие моменты и нападут на нас, вот я и решил немного перестраховаться и превентивно разрушить статуи. Не вышло, камень был настолько крепким, что я всерьез задумался о том, не использовалась ли здесь земная ци. Ну и Рэй была недовольна моим актом вандализма, все же гробница, своего рода священное место, а я нагло рушу местные декорации. Хотя изображать демонов посреди священного места, хех, как праведный практик я просто обязан уничтожить это непотребство. Тебе не кажется, что это испытание создано специально для тебя? Не удержался я и озвучил терзавшую меня мысль. Первое было связано с формациями, второе с артефактами. Фэн, интересно, а что гробница припасла для тебя? Эй, вы меня в это не вмешивайте. Это вам нужно на этап ядра прорваться, меня и так все устраивает. «Я с вами за компанию, чтоб вы не умерли по глупости», – недовольно буркнула Фэн. «Господин Кай», – оторвалась Рэй от первой заготовки. «Я не хотела вам говорить, чтобы не отвлекать от создания формаций, но эти испытания, с ними что-то не так, помните, я уже говорила, что гробницу можно покинуть в любой момент. Так вот, проходы между комнатами обычно открыты всегда. Просто если практик не может пройти испытания или считает их слишком сложными, то заходит в него и его выкидывает наружу. Понимаете, если честно, меня еще в первом зале это удивило, признался я. Вот если бы там была толпа практиков, то как бы я смог изучить пещеру и познать глиф, разве что устранить всех конкурентов. Господин Кай, на самом деле не все испытания предполагают групповое прохождение. То есть вы, даже если бы вошли со всеми, все равно могли бы оказаться в том зале одни. Только в финальном зале собираются все достойные. До этого испытания случайны, пожала она плечами. А теперь простите, но мне нужно сосредоточиться на артефактах. Я могу чем-то помочь? Вновь спросил я. Рэй посмотрела на меня и виновато улыбнулась. Что ж, понимаю. В артефакторике я знал только самые основы. Нет, есть методы создания при помощи глифов, но на барельефах ни одного глифа не было. Да и, сказать по правде, как Рэй едва ли поняла что-то в первой пещере, так и я видел на стенах помещения просто красивые украшения. Впрочем, я найду чем заняться. И нет, я не собираюсь здесь готовить, как это предлагает Фэн. Вот серьезно, она уже третий раз об этом как бы невзначай спрашивает. Я, конечно, выдал ей сухой паек, но, кажется, она таким решением осталась совсем недовольна. Ну уж извините, но отвлекать Рэй, пока она на пределе концентрации пытается создать артефакт на неизвестных принципах. И так со статуей неловко вышло. Так что я устроился в позу для медитации и погрузился в свое море души. Давно пора проверить, что здесь творится, а то после прорыва у меня все никак не получалось попасть внутрь. Я пытался, но в ответ все тело скручивало болью. Неплохой такой намек на то, что внутрь пока лезть не стоит. Все же в прошлый раз мое море духа едва не разбилось на осколки и выжил я только благодаря помощи Байсея. Еще бы знать, с чего она, эта помощь. В доброту могучих практиков я в последнее время вообще перестаю верить. Сэйюнь не в счет, из каждого правила есть исключение. Провалиться внутрь было на удивление легко. Я-то уже приготовился к долгой концентрации и постоянным провалам, но тот бой с призраком и последующий прорыв на средний этап меридиан дал мне чуть больше, чем я поначалу думал. В прошлый раз на этапе меридиан я едва мог коснуться моря души, между прочим. Здесь, как ни странно, вообще ничего не изменилось. Все та же белая бесконечность. А, нет, вру. Теперь 2 из 6 моих локусов были заполнены техниками, да и белая бесконечность будто стала бесконечнее. Глупо, Конечно, звучит, но ощущалось это именно так. А еще, теперь я мог куда легче здесь все контролировать. Хех, вот что избавление от духовных паразитов делает. Небольшое мысленное усилие, и вот меня окружают 6 почти одинаковых арок. 2 из них, с доспехом и системой, мне сейчас не так интересны, а вот 4 пустых. По их поводу у меня были вопросы, и основной, а настолько ли они пусты, это произошло в тот момент, когда создавал технику доспеха. Система ничего такого не писала, но я смог почувствовать странное движение ци внутри моря духа. Тогда я списал это на мощь техники, но чем больше я ее тренировал, тем больше у меня возникало вопросов. Уж слишком легко мне давался контроль, и вот сейчас я смог убедиться в правдивости предположений. Старейшины, эти отродья демонов, в тот раз, когда они выжигали мои техники, так и не смогли довести дело до конца. То ли силы не хватило, то ли решили, что и так сойдет. Но теперь в моих локусах красуются обрывки техник, которые я когда-то изучил. Так техника доспеха идеально легла на технику огненных крыльев, да еще и кусочки из доспеха пепла смогла из другого локуса подтянуть. Рискну предположить, что не обошлось здесь без системы, все же с реквиемом небесного пламени она уже проворачивала такой трюк, вытащив из локусов полноценные техники и разобрав их на составляющие кусочки. Хех, а ведь если подумать, то танец углей, который я изучил чуть ли не первым, это же реально одна из самых слабых техник движения. Не зря мне каждый встречный про это напоминал. И то, что я с ее помощью вытворял, задача просто нереальная. А ушалые линии по всему телу, таких спецэффектов у той техники смертного ранга изначально просто не было. Получается, она так удачно легла в локус доспеха пепла и смогла перенять крохотную часть его свойств. А ведь изучил я ее тоже при помощи системы. Да, так вот, обрывки. От техник огненных крыльев и доспеха пепла я успешно избавился, моя новая техника небесного ранга не даст соврать. Оставался рой огненных игл. Техника духовного ранга, которую я выбрал за массовость, пробивную мощь и возможность легкой модификации глифами. Хм, смогу ли я использовать эти обрывки для усиления другой боевой техники? Вполне возможно. Вот только и ширпотреб изучать я не хочу. Я уже всерьез настроился изучать только техники небесного ранга. А что, 2 у меня уже есть, причем создал их я сам. Так что несмотря на то, как безумно это звучит со стороны, это было вполне реально осуществить. Ну и был еще один локус, заглянув в который, я несколько подзавис, потому как я точно не изучал эту технику. Вот вообще, единственное возможное объяснение – это ошметки от 3 божественных техник, и излучаемая этим локусом ци только подтверждала эту теорию. Божественная ци, как я раньше ее не заметил, хотя понятно как, в прошлый раз мне было не до того, а потом и возможности особо не было, да и хозяином своему же морю души я тогда был весьма номинально, обитали здесь монстры посильнее, а сейчас я упорно пытался понять, а что это вообще такое, потому как даже обрывки выглядели сложнее, чем моя техника доспеха. А еще, они что-то делали. Вот прямо сейчас как-то влияли на меня, но я все никак не мог понять, как. Неизвестность напрягала. Я попробовал вызвать свою палочку-выручалочку в виде системы, и она даже ответила. Неизвестная техника, неизвестный ранг, не представляет угрозы для пользователя. Что ж, последняя строчка меня хоть немного успокоила. А то я уже думал, как мне избавиться от этой непонятной штуки, если даже старейшины могущественной секты ничего не смогли с ней сделать. Хех, я помню правило, чем сильнее ци, тем сложнее на нее воздействовать. На моем ранге не стоит и пытаться. Если подумать, то название техники я знаю. Методом исключения, система бесконечного совершенствования, эта система и есть, я ее каждый день использую. Так или иначе, путь небесного пламени, основная техника и в локусе прятаться не могла. Значит, это звезда тысячи странствий, ее остатки. И проблема в том, что кроме названия я про нее вообще ничего не знаю. И зайти внутрь, чтобы повнимательнее ее изучить. Я не самоубийца. Я прекрасно помню, чем кончился прошлый раз, когда я зашел внутрь техники. Я уже прятался в локусе системы, и в тот раз мое море души было разрушено. И это с учетом того, что напрямую мне моя жица вредить не могла. Хватило и простого давления силы божественного ранга. Пока она остается в локусе, все в порядке. Но вот когда я сам вхожу в локус, единственное, что мне оставалось, смотреть снаружи и пытаться понять. Понять не получалось. А в следующий миг меня из состояния медитации вывел вопль Рэй. Неприемлемо. С ненавистью уставилась она на клинок. Уже готово? Сколько же я был в море души? Вроде не слишком долго. Огляди, артефакт готов. Хотя, точно, заготовки. Испытание явно не рассчитано на то, что мы будем сидеть здесь неделю и ковать клинки. Что-то не так? Осторожно спросил я. Этот артефакт, мусор. Воскликнула девушка, указывая на получившийся клинок. Но я действовала строго по инструкции. Что могло пойти не так? В чем ошибка? Может, никакой ошибки и нет? Попытался я успокоить девушку. Вспомни первое испытание. В первый раз, когда я создал формацию, оказалось, что это была обманка. Да из чего ты взяла, что меч не удался? Вместо ответа Рэй указала на один из барельефов. Там воин с точно таким же мечом в руках рассекал надвое гору. Тот же клинок, что получился у Рэй. Ну, у него тоже был весьма и весьма интересный эффект. Клинок обратной тяги. Атакующий артефакт. Ранг. Смертный. Наносимый урон получает не цель атаки, а сам пользователь. Позволишь? Потянулся я к мечу. Рэй не возражала. Тогда я на всякий случай активировал доспех и нанес удар по одной из статуй. Что сказать? Спасибо, что сразу не стал бить со всей силы. Как и в прошлый раз, на статуе не было ни царапины, зато я отлетал на несколько метров и с трудом мог дышать. Пламя жизни быстро исправило ситуацию. «Господин Кай, зачем вы так упорно пытаетесь разрушить эти статуи?» С недовольством посмотрела на меня Рэй. «Они мне не нравятся», признался я. «А с недавних пор я решил прислушиваться к своим предчувствиям. А клинок, кстати, все равно классный. Мусор смертного ранга с бесполезным зачарованием», насупилась Рэй. «Спасибо за заботу, господин Кай, но не надо меня утешать. А самое плохое, я потратила на него одну из трех заготовок. У меня осталось всего две попытки. Может, тогда перекусим, Рэй? Тебе надо отвлечься», заботливо предложила Фэн. «Ну, как заботливо. Понятно, что про еду она заговорила в первую очередь ради себя, но на удивление Рэй с этим предложением была согласна. Практики могут не есть месяцами», говорили они. «Похоже, мы какие-то неправильные практики. Обязанность готовки почему-то досталась мне. Понятия не имею почему, но они обе утверждали, что готовлю я как минимум на уровне мастера алхимии. И вот понимай как хочешь, то ли им просто было лень, что на Рэй было не очень похоже, то ли им действительно нравится. Хотя одно другому не мешает, да. И вот, спустя час мы дружно уплетали рагу из изумрудного змея, остатки которого ничуть не испортились в кольце. Вместо приправы – алхимические ингредиенты. Хех, интересно, узная об этом практике, меня бы обвинили в попрании законов небес или просто решили, что я безумец. Как бы то ни было, но я снова стал свидетелем соревнования, кто быстрее все съест. Победила Фэн, но победа была чисто техническая. Просто Рэй, не донеся кусочек мяса до рта, вдруг вскочила и с криком поняла. Побежала к заготовкам и принялась что-то мастерить. А я говорила, довольно нахохлилась Фэн, с важным видом доедая содержимое котла. Меня же в этот момент куда больше беспокоило мое море души. Первое, фактически у меня сейчас не 6 локусов, а 5. Я не рискну добавлять технику в локус с обрывком звезды тысячи странствий. Это сейчас система пишет, что она не представляет опасности, а стоит мне залезть туда своими шаловливыми ручонками. Нет, с этой проблемой надо по-другому разбираться, нужны знания. В идеале, попасть бы снова в секту Феникса и пройти божественные испытания. Да только кто же мне даст, так что буду потихоньку подглядывать со стороны и пытаться хоть что-то понять. С одной стороны, все плохо, а с другой, это божественная ци. Если разберусь с самой техникой, то перспективы открываются потрясающие. Второе, я могу усилить атакующую технику обрывком роя огненных игл. И я это сделаю, осталось только создать подходящую атакующую технику небесного ранга. Мелочь, да. Впрочем, я уже доказал, что это возможно, так что это не пустые мечты, а вполне себе четкий план. А пока можно стать чуточку сильнее, а заодно и проверить, работает ли метод закалки тела. Ты чего это делать собрался, а? Покосилась на меня Фэн, извращенец. А я-то думала, ты уже успокоился. Дело в том, что я вытащил из кольца огромный котел, полученный от кирка, связку ядовитых трав и природный артефакт. Хотя подумав, я все же убрал его обратно. В любой момент могу достать, а сразу испытывать себя самым токсичным ци из всех, что я встречал. Скажем так, у меня по этому поводу плохое предчувствие, а еще я разделся до исподнего. Ну правда, мне уже надоело портить одежду. Воду для котла я набрал здесь же, благо прямо рядом с жаровней стояла купель, которая наполнялась водой. Все, что может потребоваться для создания артефактов, да. А потом я просто и без затей кинул ядовитые травы и кристалл земной ци внутрь и залез сам. В руках у меня тут же оказалась тетрадка. Хорошо, что в свое время я написал их с запасом. Все же заняться на болотах было особо нечем. Перед глазами тут же вылезло сообщение. Продвинутая техника закалки тела увеличивает физические характеристики пользователя и незначительно изменяет ток внутренних энергий. Стоимость изучения 100 земной ци. Ступень изучения 1.10. Внимание! Многоступенчатая техника. Единичное использование не дает полного эффекта, но закроет иные пути развития. Внимание! При изучении требуется прямой контроль со стороны пользователя. Внимание! Для изучения требуется агрессивная внешняя среда высокой токсичности. Внимание! Изменить технику закалки без замены физического тела в будущем будет невозможно. Что ж, описание почти такое же, как и в прошлый раз. Мысленно нажимаю «изучите» кристалл земной ци тут же превращается в пыль, а вода в котле начинает бурлить. Поначалу я не почувствовал вообще ничего необычного, так легкое жжение, а потом мне резко захотелось спать. И что самое гадкое, я едва мог сопротивляться этому желанию. С трудом активировав пламя жизни, я пришел в себя. Что за дрянь мне подсунул Кирк? Я, конечно, просил у него самое ядовитое, но тут он превзошел сам себя, а ведь я специально попросил его отсортировать пучки трав от наименее ядовитых трав к самым ядовитым. И этот пучок был тем самым, первым, почти не ядовитым. Неужели это его так техника усилила, или Кирк и тут мне подгадил вот же? А мне, между прочим, нужно посидеть в этом котле несколько часов, при этом особым образом распределяя ци по телу, и прерывать процесс нельзя, закалка-то уже началась. Погрузись в котел с головой. Вдруг услышал я чей-то голос, я не смог разобрать, кто это был, Фен или Рей, вряд ли она, девушка сейчас занята с артефактами, если я, кончено, не отвлек ее своей возней и она таким образом не решила пожелать мне смерти, погружаться с головой, а дышать я чем буду, впрочем, в этих словах есть свой смысл, все же закаливаться должно все тело, целиком, а я тут устроился, как в ванной. В итоге совету я все же последовал, и вот что удивительно, мне мгновенно полегчало. Циркуляция земной ци по телу стабилизировалась и разум словно начал проясняться. Чтоб вас, я же культиватор этапа меридиан, да еще и прошедший закалку тела. Я могу не дышать почти десяток минут и особо от этого не страдать. Просто раньше я как-то не особо этим пользовался, не было необходимости. Так дальше и пошло. Я выныривал, делал глоток воздуха и вновь погружался в котел с головой. Постепенно я чувствовал, что яд перестал оказывать на меня хоть какое-то влияние, да и земная ци постепенно подходила к концу. По моим прикидкам на первый этап закалки у меня ушло где-то 3 часа. Приемлемо. Куда сильнее меня волновало другое, эффект, а он был. Система честно предупредила, что от одной процедуры толку будет мало, но даже так я чувствовал себя. Чище что ли, я не знаю почему, но когда я попытался активировать пламя жизни, то понял, что энергия течет по духовным каналам намного быстрее, хотя казалось бы, у меня вообще нет в них загрязнений, вот спрашивается, а я точно тело закаляю, а не дух, у тебя опять глаза светятся, вдруг сказала Фен, и ты бы прикрылся, что ли, действительно, яды из котла уничтожили мое исподнее, что ж, чего-то такого я и ожидал. А вот светящиеся глаза, это интересно. Эффект, оказывается, временный. Когда я снял маску перед Лотером, ничего такого не было. Правда, толку мне от этой информации, стоило мне привести себя в нормальный вид, как по помещению прошла волна ци. Господин Кай, получилось. Радостно воскликнула Рей, а затем вдруг воскликнула. Ай, за что, что-то произошло. Тут же оказался я возле нее. Вы что, не видели? Тут была, замялась девушка. Наверное, мне показалось. А у вас глаза опять светятся. Я тут закалкой тела занимался, признался я. И я все еще предлагаю тебе тоже изучить эту технику. Так что тебе показалось? Возможно, позже, я же уже говорила. И мне показалось, что кто-то сначала сказал мне. Неважно, показалось и показалось, отвела она взгляд, почему-то смутившись. Хм, неужели ей тоже отвесили щелбан, как и мне? да еще и сказали что-то. Стоп, сказали. Фен, во время закалки ты мне ничего не советовала, я рада, что ты так высоко ценишь меня и мои советы, но я знаю, как важно не беспокоить практиков во время культивации, фыркнула она. А я вот слышал кое-что, один очень дельный совет, признался я. Хех, как считаете, за нами реально следят? Хех, думаешь, мы настолько особенные, что за нами лично следит какой-нибудь заскучавший небожитель? Хихикнула Фен. Вот ему больше заняться нечем. Не обязательно, покачал я головой. Но я вот слышал, что сильные практики могут из своей ци создавать остаточные образы, живые воспоминания, если хочешь, что-то типа призраков, только сам практик при этом жив. Говорить, что лично сталкивался с таким я не стал, а я сталкивался, Байсай, если я правильно понимаю, как раз примерно одного уровня с Кальтином. Мда, надеюсь, никто не читает мои мысли, а то выяснится, что они непримиримые враги и меня пристукнут за такие сравнения. Может, не будем об этом? То, что Кальтен лично наблюдает за испытаниями, это просто легенда, как-то настороженно оглянулась Рэй по сторонам. Лучше посмотрите, что у меня получилось. Как и в прошлом испытании, тут есть уловка, на одном из этапов специально допущена ошибка, но я смогла ее разгадать. Фрагменты зачарования перепутаны. То есть зачарование щита на отражение удара было переделано на клинок. Я еле смогла понять, как переносить чары с одного типа предмета на другой, но теперь у меня появилось столько идей. Этот клинок всего лишь земной ранг, но его атакующие свойства невероятны. Он усиливает любой удар в сотни раз, а еще неплохо проводит ци владельца. Если укрепить его земной ци, то он может даже перейти на духовный ранг. А с теми что? Кивнул я на четыре предмета, сваленных в сторонке. Я проверил их системой и довольно кивнул. Что ж, моя теория, кажется, оказалась правдивой. Осталось только донести это до Рэй. Это неудачные экземпляры, вздохнула она. Чтобы понять, в чем заключается ошибка, мне пришлось сначала сделать артефакты с ошибкой. Можете их забрать, если хотите, но, пожалуйста, не говорите никому, что их сделала я. По этому поводу можешь не переживать, улыбнулся я, пряча предметы в кольцо. И если ты не против, то давай проверим, как статуя будет реагировать с этим оружием. Но еще не все артефакты готовы, насупилась Рэй. Я же просто шагнул к статуе демона-мечника и вложил в его руки клинок. В тот же миг случилось именно то, чего я ожидал. Статуя ожила, а вокруг нее закружила демоническая ци. Демон взревел и бросился прямо на меня. Я же даже не шелохнулся, могучий удар меча обрушился на меня, и демон тут же развалился на две неровные части. Да, я вложил ему в руки тот самый, первый клинок, и этот план сработал просто идеально. Что но, в шоке смотрела на происходящее Рэй. Знаешь, мне кажется, ты уже сделала все артефакты, чтобы пройти испытание. Щит, который тысячекратно усиливает нанесенный по нему удар, веер, который сдувает того, кто держит его в руках, шарф, который душит владельца, и меч, разящий того, кто его держит. Буквально набор артефактов, чтобы враг сам себя отправил на тот свет. Или хочешь поспорить? Кинул я взгляд на уничтоженную статую мечника. Лучше скажи, не хочешь сделать остальные артефакты? Нормальные варианты, я имею в виду. Я не против немного задержаться, время нас еще есть. Ну уж нет, фыркнула она. Я лучше заберу заготовки и потом сделаю что-то нормальное, с нормальными инструментами. Работать с этим старьем, это какая-то пытка. На том мы и порешили. Щит, закованному в латы демону. Один улар и неразрушимый камень разлетается в пыль. Веер, демону-танцовщице. Статуя просто влетела в ближайшую стену и разбилась. Шарф обворожительной демонице. И она даже шевельнуться не успела. Кусок ткани ее связал и просто раздавил. Все артефакты я, кстати, забрал. Просто на всякий случай. А стоило последней статуи разбиться, в стене, как и в прошлый раз, открылся проход. Не сговариваясь, мы сцепили руки и шагнули вперед. Мир на секунду исчез, а потом глаза резанула резкая вспышка света. А когда я проморгался и понял, где нахожусь, то не сдержался. «Это что, какая-то шутка?» — воскликнул я, и только мрачный вздох Фен стал мне ответом. Глава 3. «Это что, какая-то шутка?» — воскликнул я, и из моего рта тут же вырвалось облачко пара. «Холодно. Как же холодно!» Отвык я от этого чувства со времен морозной гряды. Но холод — это еще полбеды. Куда больше меня поразил зал, в который мы попали. Я узнал его. Я был в точно таком же месте. На секунду мне даже почудилось, что гробница перенесла нас в другой мир. Фен, протянул я, глядя на нахохлившуюся птаху. Ты ничего не хочешь мне объяснить, это все ты виноват. Испытание для меня, говоришь, вот тебе испытание. С какой-то смесью испуга и обреченности ответила она. Дело в том, что этот зал, он полностью копировал ту пещеру, где я впервые встретился с драконом. Точнее наоборот, та пещера копировала этот зал. Сюсе, дракон гибельной стужи, тот самый старик, который воспитывал Фен, бывший владыка Морозной гряды, впустивший в свой мир демонов. Что ж, теперь я окончательно убедился, он Скальтина. Будто раньше это было неясно. Пещера, она смотрелась красиво. В прошлый раз я тоже это отметил, но тогда полюбоваться видами мне не дал дракон, решивший меня убить. Сейчас же я мог рассмотреть все получше. Огромное озеро с кристально чистой водой в центре источало ледяную ци. По берегам колосились заросли синеватого растения со светящимися голубыми прожилками. И на некоторых из них уже были цветы, хладоцветы. Пожалуй, их я узнаю в любом виде. Вот только в этой пещере они были будто в разы больше, чем там, в Морозной гряде. И конечно же, россыпь серебристых кристаллов, в которых отражалось сияние цветов. На самом деле это место было невероятно атмосферным и красивым, умиротворяющим, что ли. Неудивительно, что дракон постарался его воссоздать. Здесь так и хотелось отбросить все тревоги и усесться в длительную медитацию. Или у Сюсе были иные мотивы, кто же поймет эту древнюю ящерицу. Господин Кай, дрожа от холода, позвала меня Рэй. Я не чувствую огненной ци. Поняв, что она имеет в виду, я едва удержался от ругательств. Чтоб вас, пекло, я настолько отвлекся на свои воспоминания, что не обратил внимания на главное. Это место имело еще одно колоссальное сходство с Морозной грядой. Огненная ци здесь отсутствовала как класс. Это я в свое время создал технику, чтобы поглощать любую ци, а вот Рэй оставалась простым огненным практиком. Ну, как простым, в том смысле, что поглощать она может только огненную ци. Нет, у нее, конечно, есть свой запас, но оказаться в такой среде все равно неприятно. К тому же, холод. Ладно, с этим я могу помочь. Хех, вот уж не думал, что когда-то применю эту формацию, да еще и в таких условиях. Да, это та самая формация подогрева воды. Ну, что сказать, да, я ее изучил. Все же в форте я мерз всегда и везде за исключением купели, а потому постоянно искал способы согреться. Собственно, в какой-то момент я настолько поверил, что без той формации форт просто-напросто развалится, что даже малая клятва приняла это за истину. Тогда мне просто не хватало мастерства, чтобы создать нечто подобное лично для себя, а Сэ-Юнь могла бы, но не стала. Еще бы, такой стимул для меня изучать глифы. Теперь же, свернувшейся памятью, я должен ее потянуть. Сильно переделанная, упрощенная и фактически превратившаяся в простой обогреватель. Просто небольшая область, в которой будет теплее, чем снаружи. Не оригинал, конечно, но и греть ледяное озеро я пока не намерен. Но это только пока, мда. А то с учетом сложности местных испытаний, я не удивлюсь и такому исходу. Вышла она у меня далеко не с первого раза. Во-первых, даже в сильно упрощенном виде, она все еще была довольно сложной. А во-вторых, морозная ци неплохо так дестабилизировала формацию, предназначенную для создания тепла. Боюсь, при таком раскладе, даже самая стабильная формация долго не продержится. А я еще всерьез надеялся на что-то в самой морозной гряде. Хотя, если привязать к предмету, и попросить Сэ-Юнь добавить каплю своей ци. Хорошо, довольно зажмурилась Рэй, когда у меня все же вышло что-то относительно устойчивое. Благодарю, господин Кай. У тебя что, совсем нет ничего, чтобы согреться? Нахмурился я. Сам-то я еще в первую секунду активировал небесное пламя. А вот почему Рэй не поступила так же, для меня загадка. Есть пара огненных артефактов, но они больше боевые, вздохнула она. На небесном архипелаге нет таких мест, а обычный холод практику моего уровня не страшен. Я имел в виду твою технику, пояснил я. Но ведь это боевая, начало была она, а потом в ее глазах появился всплеск озарения. Могли бы и раньше подсказать. Да я как-то думал, что это очевидно. Пожал я плечами, а потом обратил внимание на хмурую Фен. Может, расскажешь, что не так с этим местом? Ты же что-то знаешь, я прав, старик рассказывал мне про это место, вдруг ответила она. Да зачем мне это, Я даже не хочу в это ваше путешествие к небу. Может, все же расскажешь?» – осторожно попросил я. Фэн явно сильно разнервничалась. «Ладно», – недовольно буркнула она. «Это место. Старик построил его копию в морозной гряде. Ты вроде как должен это знать». «Да, ну так вот, он часто говорил, что именно здесь ему и открылась истинная суть его стихии, что он хочет создать озеро чистой инь, и поэтому так часто медитирует в той пещере. А еще, что Линь будет приятно знать, что рядом с ней растут эти цветы, и все», покосился я на озеро новым взглядом. «Вот что меня так смутило в первый раз. Если я прав, то это не вода, это ци, концентрированная морозная ци, принявшая жидкую форму. А тебе этого мало? Я тут единственный духовный зверь, вообще-то. А чтобы пройти это испытание, нужно познать стихию и подчинить дар небес. Уж в этом-то старик не будет врать», — буркнула она. «Господин Кай, формация», — вмешалась в разговор Рэй. «Действительно, из-за агрессивной морозной ци моя формация стала разваливаться по кускам. Рэй тут же активировала свою технику, а я принялся возводить новую формацию. Хотя такими темпами надолго ее точно не хватит. Нет, все же я немного ошибся. Если морозная гряда была заполнена просто ледяной ци, то эта пещера, она будто бы старалась специально заморозить все вокруг. Даже моя техника небесного пламени стала поглощать ощутимое количество духовной силы просто на мой обогрев. Если бы не возможность поглощать любой тип ци, то надолго бы меня не хватило. А так, терпимо. Чего не скажешь про Рэй. Даже с активированной техникой девушка умудрялась дрожать от холода. «Все в порядке?» – обеспокоенно спросил я. Стоило завершить формацию. Вот только у меня были серьезные сомнения по поводу того, что она продержится дольше предыдущей. Я мог с удивлением наблюдать, как агрессивная ци просто разъедает ее. Причем с каждой секундой все быстрее и быстрее. Да и техника стала тратить больше энергии. Неужели давление усиливается? Я потратила почти четверть духовной силы, в шоке ответила Рэй. И я не могу ее восполнить. Фэн, если ты не сможешь пройти это испытание, то мы просто погибнем. Это ты меня так подбадриваешь, фыркнула Фэн. Я не могу, понимаете? Просто не могу. Старик был на пике меридиан, когда прошел это испытание. Я всего лишь на этапе концентрации. Если дело только в этом, то здесь целое поле хладоцветов. Их хватит, чтобы прорваться на пик меридиан, хмыкнул я. Но ведь дело не только в этом. Да, их все равно не хватит. Максимум, открою узел тела, как-то не впопад ответила она, с грустью глядя на цветы. Эти цветочки стоили когда-то практику жизни. Увидев их, мой напарник забыл про все и бросился их собирать, за что и поплатился. Дракон уничтожил его на месте. Но сейчас здесь нет дракона. А эти цветы – действительно редчайший ингредиент. Позже я нашел их описание в библиотеке форта. Они используются для создания пилюли закалки меридиан. Аналог той пилюли пробуждения меридиан, которую готовят из потрохов изумрудного змея, только лучше. Менее токсично, можно применить несколько раз, а главное, не ограничивает возможность дальнейшего развития. Ну и приятный бонус, может протащить тебя через весь этап меридиан и открыть все узлы один за другим. Да, не факт, что ты прорвешься с первой же пилюли, или с пятой, или сотой, хотя за растрату сотни таких пилюль, тебя скорее всего прибьют. Но даже если ты и вовсе не прорвешься, то узлы точно укрепятся и станут мощнее. Не просто же так, их называют пилюлями закалки меридиан. И вот ведь в чем фокус, такая пилюля подходит практику любой стихии. Эх, был бы тут хороший алхимик. Впрочем, у нас еще целой кучи редких ингредиентов для этой пилюли нет, так что нечего расстраиваться. А в следующий миг формация снова рассыпалась в ничто. И на этот раз я просто не смог ничего с этим поделать. Глифы распадались еще до того, как я успевал их сформировать. Ледяная ци стала еще агрессивнее. Я будто противодействовал сильному практику, который постоянно находил бреши в моей защите. Рэй же окружила себя коконом из молний, но все равно тряслась от холода. Что за гадкая ци? Рэй, подойди ко мне как можно ближе, я окружу нас коконом из огненной ци, пояснил я, и Рэй тут же крепко прижалась ко мне, заключив в объятия. Не совсем то, что я имел в виду, но тоже сойдет. Извращенцы, нашли время, буркнула Фэн. Кай, а вот этот твой взрыв, не хочешь его на озере проверить? Может и не придется ничего выдумывать? Вообще, идея неплохая. Если бы не несколько малюсеньких но, ци в этом озере очень много, я столько просто не осилю. Но даже если бы и осилил, Ци в этом озере нереально много. Ты хочешь, чтобы я взорвал всю гробницу? Да, было бы неплохо, буркнула она. Вот только ты и нас за гробницей утащишь. Ладно, я попытаюсь, я попытаюсь, я точно попытаюсь. Словно какую-то мантру она повторяла эти слова, а затем расправила крылья и ничего не произошло. Вот вообще, я даже малейшего колебания духовной силы не ощутил. И что это значит? Не получается? С каким-то отчаянием прошептала Фэн. Опять не получается. Стоп, что значит опять? Хм, неужели она уже пыталась провернуть что-то подобное? Как там она сказала? Пробудить дар небес? Какая-то фишка духовных зверей. Странно, но ведь она и так без всяких техник неплохо управляется со льдом. Да и то морозное пламя. Но прямо сейчас Фэн просто парила над озером и как мантру повторяла, что у нее все получится. Нет, так дело точно не пойдет. Фэн, слушай внимательно. Решился я раскрыть один маленький секрет. Ты можешь мне не верить, но это работает. Проверено на личном опыте. В момент перехода на следующий ранг практик максимально близок к небу. Если будешь на чем-то очень сосредоточена в этот момент, то у тебя может случиться озарение. Понимаешь? Ответа я так и не дождался, взгляд, который она на меня бросила в этот момент, был весьма красноречив. Кажется, она решила, что я сошел с ума, но, она доверилась. Фэн решительно рванула вперед, прямо к драгоценным цветам и начала их есть. Ну да, а чего я еще от нее ожидал? Духовные звери ведь могут увеличивать свою силу напрямую, поедая ингредиенты. А тут эти цветы, и спектр силы, подходящий лично ей, и алхимические свойства, направленные на развитие узлов. Идеальный вариант для морозного феникса. И это все-таки свершилось. Фэн успела с явным аппетитом умять десяток цветов, когда ее тело утонуло в яркой вспышке. Причем вспышка эта целиком состоит их силы Фэн, и она специально поддерживает ее, как этакую завесу. И только мое улучшенное закалкой зрение позволило разглядеть смутные очертания. А во, вместо привычной маленькой фигурки Фэн, теперь, стоп, чего, руки, ноги, но ведь это возможно только на этапе ядра, восклицательные и вопросительные знаки, или фениксов это не касается. Впрочем, тело Фэн довольно быстро ужалось до прежних размеров, и она стала почти неотличима от себя прежней, разве что, ци от нее теперь веяло на порядок сильнее, но и ауру она быстро взяла под контроль и тут же скрыла. И что спрашивается? Это сейчас было, я же отчетливо видел то, что видел, мне не померещилось, а в следующий миг она вновь воспарила на своих крыльях над озером, и на этот раз в ее взгляде не было ни капли сомнений, миг и что-то в ней неуловимо меняется, будто она не просто Фэн, а нечто большее, будто она вот-вот из феникса превратится во что-то иное. На секунду мне показалось, что ее тело полностью состоит из ледяной ци, но наваждение тут же прошло, и даже этого оказалось недостаточно. Я чувствовал, что поток агрессивной ледяной силы чуть-чуть ослаб, но большего Фэн добиться не могла, как бы ни пыталась, не получается. В отчаянии воскликнула Фэн. Я поняла, что нужно делать, но у меня просто не хватает силы. Эта ци, она слишком мощная, я просто не могу ухватиться. Как же холодно. Даже несмотря на технику, несмотря на то, что я уже в открытую окружил нас огнем, холод только усиливается. Эта ци, она будто имеет свой очень злой разум. Разум, желающий нас убить. Но даже в таком состоянии, мне в голову пришла идея. Фэн говорит, что ей не хватает силы. Силы или, ну конечно, чем мощнее ци, тем сложнее на нее воздействовать. И силенок Фэн сейчас просто не хватает, она только-только перешла на этап меридиан, а испытание рассчитано на пиковых практиков. Вот только, я знал способ, как ей помочь.